Они его прикончили. Кто они? Слуги, сказал Джованни. Они продали карету, поссорились, когда делили деньги, прикончили его и отправились дальше. И бросили тут коня, спросил Петр. И не забрали пищаль? И не взяли на память хотя бы вот это? Он снял с руки мертвеца золотое кольцо с огромным бриллиантом. «Перстень Борджа!» — воскликнул Джованни и с жадностью выхватил перстень. «Петр, у нас есть конь и перстень, мы спасены!» «Конечно!» — согласился Петр и наклонился над Йоганом, чтобы снять ружье. «Вот с этим ружьем мне ничего не страшно». «Так уж и ничего», — прозвучал над ним насмешливый голос. «Не прикасайтесь к этой хлопушке, молодой человек. Вы оба положите оружие на землю. Считаю до трех». Человек, обратившийся к ним таким образом, сидел на горизонтальной ветке горной сосны, низкорослой и искривленной от скудости здешней почвы и суровой непогоды. Это был неприятного вида мужик, смахивавший на дьявола, поскольку весь зарос колючей щетиной, даже брови у него были косматые, а лицо худое, смуглое, какое-то серо-коричневое. Одет он был весь в зеленое. Островерхая зеленая шапочка с пером, зеленые штаны, зеленый плащ — все это ветхое, грязное, с грубыми заплатами, но от этого ничуть не менее зеленое. Эта зеленость вместе с ветхостью, грязью и заплатами, равно как и смуглость кожи и щетина на лице, позволили ему слиться с окружающим, чем и объясняется тот факт, что Петр и Джованни увидели его только когда он гаркнул на них, хотя сидел прямо над их головами. Между коленами он сжимал тяжелый старинный мушкет, приложив приклад к груди и уставив его закопченное дуло прямо на Петра. «Два!» — резко выкрикнул он. Мушкет производил устрашающее впечатление, так что если бы он сработал, то прострелил бы Петра вместе с Джованни, который спрятался за его спиной, но Петр рассудил, что ружье не заряжено. Видимо, грабитель очень торопился обобрать убитого, но их приход помешал ему, и он явно не успел перезарядить ружье, из черной адской утробы которого до сих пор едко воняло дымом. И на самом деле, вместо того, чтобы досчитать до трех и выстрелить, злодей снова разорался. «Я сказал, бросайте оружие, а мое слово — закон. Так бросить его или нет? Не вздумайте ослушаться, со мной шутки плохи. Перед вами зеленый Вильфред, гроза лесов. Считаю сызнова раз...» «Считай себе хоть и до тысячи», — произнес Петр и неспешно снял с убитого великолепную пищаль Браккарда, поднялся на ноги и навел ее прямо в грудь зеленого Вильфрида, измазанную чем-то жирным, должно быть, медвежьим салом. На смуглом, дьявольском, разбойничьем лице выразился неподдельный ужас. «Не стреляй!» — взмолился он. — «Я все отдам!» Он бросил к ногам Петра кожаный мешок, украшенный эмблемой Гамбарини, серебряной ногой в поножах между двумя звездами. Однако, улучив момент, когда Петр отвел от него взгляд, разбойник стремительно швырнул в него своим мушкетом, прикладом вперед, но Петр успел увернуться. «Увы», — проговорил Петр, — «я не люблю стрелять в безоружных, но с тобою, негодяй, поступить иначе нельзя!» И спустил курок.